Подполковник Климов сидел на заднем сиденье Виллиса, время от времени наклонялся вперед и разговаривал с капитаном Петрожицким. Они пробирались в Гумбинен, где Климов намеревался организовать филиал разведывательного отделения центра, а, возможно, и перебросить туда весь аппарат, занимающийся Восточной Пруссией. Обменявшись несколькими фразами с Петрожицким, Климов с интересом осматривал окружающую местность, пытливо вглядывался в осунувшиеся лица пленных немцев и раза два останавливал машину, чтобы поговорить с тем или другим. Но разговоры эти были однообразными и скучными. Немцы втягивали головы в плечи, испуганно таращили глаза на русского офицера, безукоризненно говорившего на их родном языке, повторяли сакраментальный «Гитлер капут» и напоминали жалких, забитых дворняк, которые ждут, что их вот-вот снова ударят. Встречались по дороге и беженцы. При первых слухах о русском наступлении они бросились на запад, но Красная Армия опередила их, и теперь они возвращались в покинутые дома. Климову не раз приходилось видеть вот такие тележки с вьюками различного барахла и маленькими детишками наверху, усталых женщин и испуганных стариков, жавшихся к обочине дороги. Он видел их на Брянщине, под Ростовом, в Моздокских степях и у Белой Церкви. Он видел это, страдал и мечтал о том дне, когда другие беженцы пойдут по дорогам чужой земли. И вот вроде бы и сбылась мечта подполковника Климова. Он видит иных беженцев, но почему-то никакого удовлетворения картины это ему не приносит. И Климов думает, что только смертью нужно карать убийцу. Кровь за кровь, смерть за смерть. Но зачем же радоваться, что вон у немецкого парнишки, идущего рядом с тележкой, такие голодные глаза? Но война еще не окончилась. Климову есть о чем думать, есть о ком заботиться. Там, где гремят пушки, работают советские разведчики. Именно работают, а не воюют. Хотя где-то далеко в их личных делах, хранящихся в управлении кадров центра, перед их фамилиями значатся воинские звания. Они не воюют, а работают. Но как бы им хотелось схватить автомат и во весь рост пойти в атаку. И они ходят в атаку, хотя каждый из них, быть может, ни разу не выстрелил из пистолета. Два дня назад Климова вызвали к генералу Вилксу. «Вот так, подполковник», — сказал Арвид Янович, — «второй и третий белорусские идут по территории, которая входит в сферу действия вашего отделения. Пора подумать о перенесении места деятельности отделения в Тевтонское логово. У нас уже все готово, Арвид Янович. Вот наши наметки». «Добро. Что заранее подготовились? Что нового от Януса?» «Янус передает сведения о вооружении и дислокации войсковых подразделений противника. Сообщает понемногу, но регулярно. Данные мы передаем вместе с дополнительными сведениями, полученными от других источников, командованию 2-го и 3-го белорусских фронтов». «Что выяснили с Хорстом? Чем вызван его интерес к Янусу?» Оказывается, Хорст ищет контакты с Западом и подозревает в этом же Януса, или даже считает, что Янус – человек союзников. Янус сообщил, что завязывает с Вильгельмом Хорстом дружеские связи. «Янус молодец», – сказал Арвид Янович. «Сейчас ему особенно трудно. Надо помочь парню. Подбросьте Хорсту через соответствующие каналы сведения, будто наш Янус может помочь ему. Но только осторожно, одним намеком». «Так примерно рассуждает и Янус», — проговорил Климов. В последних сообщениях он высказывает мысль о том, что, возможно, Вильгельм Хорст подозревает в нем американского агента. Янус предлагает начать с Хорстом игру, которую он условно назвал «Три лица Януса». Немцы считают нашего человека своим, Хорст – разведчиком союзников, а на самом деле у него единственная истинная сущность. Из трех лиц одно настоящее. «Знаете что?» – сказал генерал Вилкс. «А ведь идея мне нравится. Надо сделать все через Берлин. Подготовьте от моего имени указание на этот счет в Берлин. Профессору. Старый Иоганн сделает это солидно и чисто. А через слесаря сообщите Янусу о нашем намерении. Пусть он ведет себя с Хорстом, как будто принимает знаки внимания со стороны оберштурмбанфюрера, как должное, но без перехлеста. Если это тот Хорст, которого я знаю, то состязаться с ним Янусу будет трудненько. Вы, подполковник, распорядитесь от моего имени тщательно собрать всю информацию об этом человеке и как можно быстрее. Я хочу знать, с кем Янус и мы имеем дело. Янус ничего не сумел узнать о Хорсте? Пока ничего. Кроме того, что мы ему уже сообщили о имевших место попытках Хорста связаться с разведкой союзников. Пусть особенно и не пытается проникнуть в тайну Хорста, может попасть в ловушку. Возможно, что Хорст уже завербован союзниками и работает на них. Дело это щекотливое. Лучше мы здесь соберем все сведения и примем соответствующие меры. Что еще нового? Август Гайлитис, которого мы считали потерянным, объявился через запасную явку слесаря. Жив и здоров. Я передал слесарю, чтобы он перепроверил обстоятельства его спасения. Сегодня должен быть ответ. «Пусть Янус и слесарь будут осторожнее», — продолжал генерал. «Не исключена провокация». Это бестия Бёме умный гестаповец, всеми силами старается завоевать расположение Гиммлера. Хотя дело идет под занавес, исполнительность и педантичность присущи Бёме, как, впрочем, и каждому немцу. Как бы нам в последний момент не потерять своих людей? Смотрите, Алексей Николаевич, вы руководите отделением, которое ведает Восточной Пруссией. Именно вам необходимо продумать меры, чтобы обезопасить Януса, слесаря и других. Что нового по Вервольфу? Вервольф уходит в подполье, сказал Климов. Янус, кроме того, передал интересные подробности. Оказывается, идея принадлежит генералу Рейнгарду Гелену, начальнику отдела Верховного командования сухопутных войск Вермахта. «Иностранные армии Восток?» — спросил Вилкс. «Знакомая личность. Он самый, Арвид Янович. Но неожиданное в том, что Гелен начал разрабатывать план немецкого подполья, учитывая опыт армии Краевой. В частности, деятельность ее командующего генерала Бурко-Моровского, который во время Варшавского восстания попал гитлеровцам в плен». «Вот это поворот!» — покачал головой Арвид Янович. «Действительно неожиданный». В Бреславле была сосредоточена рота фронтовой разведки, которой Гелен поручил изучать опыт подпольщиков армии Краевой. Там же переводились планы Бурко-Моровского на немецкий язык и тут же переправлялись в отдел иностранной армии «Восток» Гелену. Собрав и изучив весь аковский материал, генерал Гелен представил свой план создания боевых отрядов, по 60 человек в каждом. Он определил их основные задачи. Военный шпионаж в нашем тылу, подготовка мятежей против советских оккупационных властей, создание террористических групп для убийства наших офицеров из-за угла, оборудование тайных радиостанций, печатная и устная антисоветская пропаганда. «Серьезный у нас с вами противник этот Гелен», — заметил генерал. «Идею у него перехватил сам Гиммлер. 2 месяца он изучал доклад Гелена. Гиммлеру передал его Шелленберг. Потом рейхсфюрер внес незначительные поправки, присвоил себе авторство и громогласно объявил о создании диверсионно-террористической организации «Вервольф», поручив формировать ее обергруппенфюреру СС Гансу Прюцману. «И теперь мы ее имеем, эту организацию, в собственном тылу», — проговорил генерал.